Дай мне шанс, и если я что-нибудь узнаю, то обязательно сообщу тебе». Карш внимательно посмотрел на него, потом прищелкнул языком. «Мошенники, воры, домушники или убийцы, мне все равно. Сутенеры иногда даже нравятся мне, но вымогателей... Вымогателей я всегда не переносил и не переношу. Так что, приятель, не пройдет и дня, как тебя заберут в полицию и предъявят тебе обвинение, за которое тебе перепадет годика так три». Хенекей, не раз попадавший в тиски, ломал себе голову, что же делать. Если Карши в самом деле решит обратиться в полицию, то его навестит Террел еще до прихода Харди. Значит, нужно, чтобы Карш некоторое время помедлил, а за это время нужно связаться с Харди, раздобыть от него кругленькую сумму денег, а потом снова затаиться. Карш уже шел к двери, когда Хенекей остановил его. «Подожди». Карш остановился. «Не будь таким жестоким», — умолял его Хенекей. «Я тебе сообщу, если что-нибудь узнаю. Я ведь не был знаком с этой женщиной». «Вот как?» — протянул Карш и взялся за ручку двери. «Ну-ну-ну, я даю тебе последний шанс. Говори, или будешь иметь дело с полицией». Хенекей помедлил, потом сунул руку в карман и положил на стол маленький предмет. «Ну, хорошо, мудрец, хорошо. Вот тебе. Это я нашел возле трупа. Но это действительно все. Я клянусь тебе». Угрозы Карша были чистейшим блефом. Но что бы он выиграл, если бы устроил пакость Хенекею? Он подошел к столу и стал рассматривать золотую зажигалку, которую положил Хенекей. Стараясь не дотрагиваться до нее, он внимательно рассмотрел ее. «Эта вещь, должно быть, стоит кучу денег. Когда я нашел ее, то был в страшном замешательстве и не знал, что делать», — сообщил Хенекей. «Я увидел эту вещь возле нее на полу и просто положил в карман. Я совсем забыл про нее, когда меня допрашивали». «В самом деле?» — Карш усмехнулся. «Ты что, считаешь меня за полного дурака? Да ты просто украл эту вещь!» Он взял зажигалку, повертел ее в разные стороны, и глаза его сузились, когда он увидел выгравированную надпись «Крису в знак любви отвал». «А кто же этот Крис и кто это Вал?» Хенекей покачал головой. «Откуда мне знать? Я полагаю, что зажигалку потерял сам убийца. Не думаю, чтобы она принадлежала Парнелли. Она могла ведь украсть ее», — предположил Карш. Но эти слова прозвучали не очень убедительно. «Больше я ничего не знаю», — сказал Хенекей. «Честно. Честно, Карш. Зачем мне тебе врать?» Карш, казалось, ничего не слышал. Он вертел в руках зажигалку и, наконец, сунул ее в карман. «Окей, Джо. Окей, я пока помолчу. Но и ты никому ничего не говори. Возможно, что я приду к тебе еще раз, так что не радуйся раньше времени». Карш вышел из конторки, и Хенекей наблюдал за ним с искаженным лицом. Он видел, как тот сел в грязный Бьюик, и вскоре машина скрылась из виду. почты в Оюсе, Карш позвонил в контору, и когда Хейер подошел к телефону,